по рыцарскому обычаю, он предложил ему сдаться в плен или вступить в единоборство. Но тот, притворяясь глухим, даже щит бросил, чтобы облегчить коня, и, пригнувшись к луке, вонзил ему шпоры в бока. Тогда старый рыцарь широкой секирой нанес немцу страшный удар между лопаток и свалил его с коня. Так мстил Мацко убегающим врагам запущенную в него когда-то предательскую стрелу, а те, как стадо оленей, бежали от него в смертельном страхе, не желая ни биться, ни обороняться, а только прочь уйти от страшного рыцаря. Человек 10 немцев свернули в лес, но один увяз у ручья, и жмудины скрутили его веревкой. А за остальными в лесную чащу бросились целые толпы преследователей. И вскоре началась дикая охота, и лес огласился криками, воплями и призывами. Долго еще отдавались они в его недрах, пока не были переловлены все немцы. После этого старый рыцарь из Богданца вернулся со Збышком и Чехом на прежнее поле боя, где лежали зарубленные пешие кнехты. Трупы их были раздеты до нога, а некоторые страшно изуродованы мстительными жмудинами. Была одержана крупная победа, и народ ликовал. После последнего поражения Скервойла под Гротесвердером в душу народа стало закрадываться сомнение, тем более что обещанная Витовтом подмога все еще не подходила. Теперь же вновь ожила надежда, вновь разгорелись сердца, словно пламя, когда в огонь подбросишь дров. Убитых жмудинов и немцев было слишком много, чтобы их хоронить. Избышка велел вырыть копьями могилы только для двух шляхтичей, главных виновников победы, и похоронить их под соснами, на стволах которых он вырубил мечом кресты. Затем он приказал Чеху приглядывать за господином Делоршем, который все еще не приходил в чувство. А сам поспешно повел людей тем же путем к Скервойлу, чтобы в случае необходимости прийти ему на подмогу. После долгого перехода они вышли на пустое поле сражения, усеянное трупами жмудинов и немцев. Збышка сразу понял, что грозный Скервойла тоже одержал большую победу. Если бы он был разбит, они на пути к замку встретили бы немцев. Но, видно, ценой больших потерь досталась Скервойлу эта победа. Даже за пределами поля боя земля была усеяна трупами. Опытный Мацко заключил из этого, что части немцев удалось спастись бегством. Трудно было сказать, преследовал ли их Скервойла. Следы были плохо видны и затоптаны. Мацко все же пришел к выводу, что сражение разыгралось довольно давно, быть может, даже раньше, чем у Збышка, так как трупы уже почернели и распухли, а некоторые были изъедены волками, которые при приближении вооруженных людей убегали в лесную чащу. Збышка решил не ждать Скервойла и вернуться в старый надежный лагерь. Прибыв поздней ночью, он нашел уже в лагере жмутского полководца, который приехал немножко раньше. Обычно угрюмое лицо его сияло теперь злой радостью. Он тотчас же стал расспрашивать про битву. И, узнав о победе, сказал голосом, похожим на карканье ворона: «Я тобой доволен и собой доволен. Подмога придет не скоро, и если великий князь прибудет, он тоже обрадуется, потому что замок будет наш». «Кого ты захватил из пленников?» — спросил Збышка. «Так, плотва, ни одной щуки. Была одна, да нет, две, да обе ушли. Зубастые щуки, нарубили людей и ушли. А мне Бог послал одного пленника, богатый и славный рыцарь, хоть и светский, гость крестоносцев». Страшный жмудин охватил руками шею, как петлей, затем правой сделал движение вверх, как бы показывая веревку. Вот что ему будет, как и прочим. Но Збышка нахмурил брови. Не будет ему ничего такого. Он мой пленник и друг. Князь Януш вместе нас опоясывал. и я его пальцем не дам тронуть.